У Димы Пуха была одна удивительная способность. Он водил машину как душевнобольной. И при этом его никогда никто не останавливал. Не то чтобы Пух безобразно нарушал правила дорожного движения, просто он совершал такие дикие маневры, которые здравомыслящему человеку не приходили в голову. Лучшего водителя для слежки по городу найти было невозможно. Саша ангажировала его на весь день, позвонив рано утром и честно рассказав, что ей нужно. «Ладно», — сказал Дима, — «хорошо, я, конечно, приеду. Тем более, что мне необходимо поговорить с тобой о Кристинке. Она ведет себя ужасно странно, испортила мне настроение». «А что случилось?» Саша испытала острое чувство вины за то, что до сих пор не перезвонила подруге и не помирилась с ней. «Помнишь, ты тогда разозлилась и ушла, а Кристинка осталась? Так вот, она часа три говорила без остановки, доказывая, что мне нужно встряхнуться и найти себе девушку. Сказала, что если мужчина долго живет один, он становится социопатом. Что если мне никто не начнет готовить нормальную еду, я загнусь от язвы желудка». «Ну», — усмехнулась Саша, — «а ты что?» «Что-что? Я нашел себе девушку», — сообщил глупый Пух. «Позвонил и доложил Кристинке, что ее задание выполнено. Она швырнула трубку и больше не подходит к телефону». «Забавно», — подумала Саша. «Почему люди прекрасно разбираются в чужих отношениях, а в своих собственных не понимают ровным счетом ничего? Ладно, я попытаюсь ее умаслить», — пообещала Саша, а сама крепко задумалась. «Если сказать Пуху в лоб, что он давно нравится Кристинке, и что под мифической девушкой она, конечно же, подразумевала себя, еще неизвестно, как он отреагирует. К нему нужно подобраться осторожно и ничего не испортить». Когда Дима заехал за ней, Саша уселась в его маленькую юркую машинку и сразу хотела привести свой план в исполнение. Но Пух не дал ей такой возможности. Он принялся рассказывать обо всех неудачах, которые случались с ним в жизни, начиная лет с 6. Втянул в какую-то сложную полемику, и в итоге до самого дома Тархановых они жаловались друг другу на судьбу. «Представь, что ты хочешь стать другим человеком», — говорила Саша, следя за ним, как Пух красиво вписывается в поворот. «Примеряешь новый образ и носишь его как панцирь. Но ни на секунду не можешь об этом панцире забыть. Он тяжелый, и все твои душевные и физические силы уходят на то, чтобы его удержать. И ты в итоге так выматываешься, что тебе становится вовсе плевать на то, каким ты мечтал стать. Тебе хочется сбросить эту тяжесть и снова стать самим собой, понимаешь?» «Я понимаю, понимаю», — подтвердил Пух, прыгнув из левого ряда в правый и заставив какой-то пикап встать на дыбы. «Интересно, почему тебе никто не гудит?» — удивилась Саша, торопливо оглянувшись. «Они не успевают прийти в себя», — пояснил Дима, прижавшись к автобусу и прокравшись рядом с ним полкилометра. Когда они прибыли на место и Пух ненадолго заткнулся, Саша вспомнила о том, что хотела просветить его относительно Кристинки. Но тут неожиданно из дому вышел Тарханов, гораздо раньше, чем они рассчитывали. «Еще 5 минут, и мы бы его упустили», — воскликнула Саша. «Я бы себе никогда не простила». Первым делом Тарханов подъехал к дому, в котором находилась часовая мастерская. Наверное, та самая, которую он упоминал накануне. А после этого отправился в огромный торговый центр на пересечении с МКАД. Когда Федор вошел внутрь, Саша сразу же двинулась вперед за ним, а Пух, у которого совершенно не вовремя разболелся живот, помчался в туалет. В торговом центре было ужасно много народу, и Саша, чтобы не потерять Тарханова из виду, подобралась к нему максимально близко. Сегодня она была в джинсах, клетчатой рубашке и без макияжа, поэтому надеялась, что в случае чего он ее не узнает. Пух присоединился к Саше, когда она остановилась у небольшого прилавка с солнечными очками и стала примерять перед зеркалом разные модели. Федор тем временем бродил по близлежащим магазинам. «Может быть, подарок выбирает?» — предположил Пух, исподволь наблюдая за ним. «Не знаю», — рассеянно ответила Саша. Она с нетерпением ждала, когда же, наконец, появится прекрасная девушка-агент, которая поймает Федора на крючок и примется активно обольщать, чтобы он потерял голову и бросил ради нее законную супругу. А вот когда терпение уже было на исходе, прекрасная девушка появилась. Ясное дело, она была высокой и стройной, одетой в простое платье с пояском, длинные светлые волосы свернуты в аккуратный бабушкин пучок. Удивительное дело, как идут молодым красивым девушкам бабушкины пучки. Она была чертовски красивой, просто картинка. Проходя мимо Федора, девушка уронила какую-то мелочь, которую несла в руке, и тот, конечно же, бросился поднимать деньги. «Я чужая на этом празднике жизни», — пробормотала Саша, понимая, что она этой богине и в подметке не годится. «Жизнь действительно праздник», — подтвердил Пух, на который, правда, сначала нужно заработать. «Наверное, какая-нибудь королева красоты. Меня такие девушки никогда не замечают, потому что я им примерно по колено». Оказав мелкую услугу богине, Федор увязался за ней, и через 10 минут парочка уже сидела в кофейне на втором этаже. Они оживленно болтали и так смеялись, что у Саши, глядя на них, тоже поднялось настроение. Выпив кофе и перекусив, оба сели в машину Федора, и та стартовала с места. как болид «Формулы-1». Но Пух, проявляя чудеса ловкости, не отставал от нее ни на метр. В пылу погони ни он, ни Саша не замечали, что у них на хвосте висит зеленый «Фольксваген», который прилежно повторяет все их маневры. За рулем «Фольксвагена» сидел не кто-нибудь, а Шурин Маргариты Тархановой. Когда отец Маргариты говорил, что его дочь лишь подозревает о похождениях Федора, он сильно ошибался. Пока Федор заводил легкие интрижки, Маргарита делала вид, будто ничего не происходит. Но в последнее время муж сильно изменился, и она поняла, что на горизонте появилась настоящая соперница, которую следует немедленно найти и обезвредить. К поиску она подключила практически всю родню. Каждый день за Федором кто-нибудь приглядывал. Сегодня была очередь Шурина. Гонка длилась примерно полчаса. Потом машина Федора свернула в спальный район и остановилась на парковке возле небольшой гостиницы. «Ничего себе! Вот это скорость!» — восхитилась Саша и даже легонько поаплодировала. «Я тоже быстро ехал», — обиделся Пух. «Я не про скорость автомобиля, а про скорость, с какой богине удалось сбить Тарханова с пути истинного. Это гостиница с почасовой оплатой? Вон, видишь вывеску? Они приехали сюда после пары чашек кофе. Не удивлюсь, если Федор подаст на развод прямо завтра утром». Тарханов и богиня вышли из машины и некоторое время шептались возле нее. Потом Федор остался стоять на месте, а девушка пошла внутрь. «Они хотят войти по очереди на всякий случай», — догадался Пух. «Наверное, Тарханов опасается, что их могут выследить». Дима даже представления не имел, насколько близок к истине. Шурин Маргариты не стал заезжать на стоянку. Он остановился на противоположной стороне дороги, вышел из машины и устроил себе наблюдательный пункт на газоне между деревьями. Гостиница была оттуда отлично видна. Потом достал смартфон и принялся фотографировать всех, кто в нее входит. Ни Саша, ни Пух, ни тем более Тарханов его так и не заметили. «Когда ты говорила, что мечтаешь посмотреть, как красавица будет обольщать этого типа, ты же не имела в виду, что хочешь увидеть абсолютно все?» — спросил Пух. «Думаю, мы спокойно можем уехать. Только сначала я схожу в туалет. Что-то у меня живот болит. Как ты думаешь, меня пустят?» «Не знаю. Наверное», — пожала плечами Саша. «Не звери же они. В крайнем случае найдем какое-нибудь кафе». «Нет, искать кафе уже не получится», — проскрипел Дима. «Жди меня здесь». Он торопливо выбрался из машины и, смешно подмигивая, бросился к гостинице. Саша своими глазами видела, как он открыл дверь и скрылся внутри. Прошло 10 минут, но Пух не вернулся. Телефон он, как назло, оставил в машине в бардачке. Саша выбралась наружу и принялась прогуливаться туда-сюда, то и дело поглядывая на часы. Вот прошло 20 минут, Пуха все не было. «Интересно, что его так задержало?» — размышляла она. «Может, этот обжора обнаружил в гостинице буфет и решил немного подкрепиться?» Однако, когда прошло целых полчаса, даже мысль о буфете стала казаться неправдоподобной. «Он ведь знает, что я стану беспокоиться. Почему не возвращается?» — переживала Саша. «Что, если он поскользнулся, упал и ударился головой об унитаз, потерял сознание и истекает кровью?» Накрутив себя и напридумывав всяких ужасов, Саша решила немедленно отправиться на поиски. Как только она приблизилась ко входу в гостиницу, Шурин Маргарита навел видоискатель на ее лицо и сделал отличный снимок. И сразу же отправил его жене Федора с подписью «Вошла еще одна женщина». Узнав на фотографии свою заклятую соперницу, Маргарита издала крик настолько кровожадный, что испугала своего шпица, спрятавшегося от нее под диван. Все что угодно приходило ей в голову. Что муж увлекся манекенщицей, певичкой, инструкторшей спортивного клуба, но Сашей Зиминой? Велев Шурину оставаться в засаде и следить за входом, разъяренная Маргарита сорвалась с места и полетела в гостиницу. Тем временем Саша перешагнула порог и оказалась в большом гостиничном холле. Здесь стоял полумрак, удачно скрывавший убогую обстановку. Практически единственным украшением интерьера служила картина, изображавшая морской пейзаж. Мимо нее летали медленные мухи, мало интересовавшиеся искусством. За стойкой стоял портье. Длинный и меланхоличный тип неопределенного возраста, с лошадиным лицом и глазами 300-летнего старца, который мечтает покинуть земную юдоль как можно скорее. «Здрасте», — поздоровалась с ним Саша с самым любезным тоном, на какой только была способна. «Я ищу своего друга. Полчаса назад он вошел, чтобы посетить уборную». «Туалеты только в номерах», — без выражения ответил портье. Саша удивилась. «Хотите сказать, он снял комнату?» «На 2 часа. Второй этаж, номер 15. Ваш паспорт не нужен». Портье достал электронный ключ из ящика и положил на стойку. Хмыкнув, Саша взяла его и с высокомерным видом отправилась искать убежище Пуха. Для этого ей пришлось подняться по лестнице по отвратительной плюшевой дорожке, которая была плохо закреплена и собралась складками. Отперев дверь, она вошла и крикнула. «Димка, ты жив?» «Слава богу, ты догадалась, где я!» прокричал тот из туалета. «Извини, но, кажется, я съел что-то несвежее. Не знаю, сколько придется здесь просидеть». «О, сиди сколько надо!» — крикнула в свою очередь она и оглядела номер. Он был маленьким, довольно чистым, с одной большой кроватью. Саша повалилась на нее и 10 минут лежала, глядя в потолок и мечтая о горохове. Потом поняла, что сейчас заснет, встала и подошла к окну. Окно выходило на парковку, прямо под ним находился главный вход в гостиницу. Окинув рассеянным взглядом окрестности, Саша от нечего делать достала телефон, чтобы проверить, нет ли пропущенных звонков или сообщений. 2 сообщения действительно были отмечены как непрочитанные. Открыв первое, Саша нахмурилась, сообщение пришло от банка. «Платёж не прошёл», — гласило оно. Сумма соответствовала задатку, которую она вчера заплатила агентству. «Разобьём любую пару». Чертыхнувшись, Саша открыла второе сообщение и прочитала. «Ваш платёж не прошёл, ждём оплаты для того, чтобы начать работу». «Хм, а кто же тогда богиня?» — растерянно спросила Саша вслух. И в ту же секунду увидела Маргариту Тарханову, которая через стоянку неслась ко входу в гостиницу. Гламурная вобла так торопилась, что размахивала руками и издали напоминала лыжника, потерявшего палки. Одета Маргарита была кое-как, о прическе даже и говорить нечего. Иными словами, на гламурную воблу она сейчас совсем не тянула. Ко всему прочему, на лице у неё было написано выражение такого бешенства, что у Саши от ужаса поджались пальцы на ногах. В какую-то долю секунды перед её мысленным взором промелькнули последние события. Дохлый голубь и бегство из злосчастного агентства, слова Фёдора «Я люблю другую женщину», старик с тростью, предупреждавший, что Маргошу не следует злить. Все части мозаики внезапно сложились в Сашиной голове, и она закричала. «Димка, у нас ЧП! Немедленно выходи из туалета!» Через минуту появился румяный пух, глаза у него были счастливыми. «Ух!» — сказал он, — «хороший туалет. Даже денег не жалко». «Димка!» — взволнованно повторила Саша. «Муж Маргариты Тархановой ни с кем сегодня в торговом центре не знакомился. Богиня не агентша, а его возлюбленная. Уж не знаю, как, но Маргарита их выследила. Она только что приехала сюда. Я видела её в окно. Уже вошла и сейчас наверняка пытает портье, загоняя ему под ноги иголки. Если мы не спасём Фёдора, она его убьёт». «Я что-то не понимаю, мать моя». Вполне в духе Кристинки воскликнул Пух. «Ну ты же сказала, что в этом и состоит твоя цель. Заставить Маргариту развестись с мужем. Ну вот, сейчас всё и случится, радуйся». «Ну я не могу», — простонала Саша. «Что значит «не могу»?» — рассердился Пух. «Мне его жалко». Саша почувствовала, как по телу прошла странная дрожь и глубоко вдохнула. Ярости и гнева в груди больше не было. Чары пали. Тот панцирь, о котором она так горячо рассказывала Димке утром, треснул и развалился. И она снова стала собой. Это было такое прекрасное, такое удивительное чувство, что Саша едва не расплакалась. Однако постаралась взять себя в руки, потому что Пух стоял и смотрел на неё, ожидая продолжения. «Вчера Фёдор признался мне, что не любит жену, а влюблён в другую женщину. Я уверена, что именно в эту. Я только что поняла, Димка, как противно мне быть коварной. Я не хочу никому мстить. Я не хочу делать подлости для того, чтобы мной восхищались люди, которых я не уважаю. Пошли к чёрту все эти локотковые и луговые!» Пух молчал всего 2 секунды, после чего деловито спросил. «Ну и как мы будем спасать твоего Тарханова?» «Господи, как же я тебя люблю!» — воскликнула Саша и поцеловала его в лоб. Потом, не в силах сдержать эмоций, горячо заверила. «Кристинка тоже тебя любит!» «Если бы!» — бросил Дима с кривой улыбкой. И тут же переключился на текущие задачи. «Наша парочка тут, на 2-м этаже, в самом конце коридора. Когда я сюда шёл, то так торопился, что споткнулся и упал. Схватился за ручку двери, ругнулся, немного пошумел. В общем, Тарханов выглянул проверить, что случилось. Потому-то я и знаю, где он. Постучим, и ты скажешь ему, что жена рыщет по гостинице». Они выскочили в коридор и пронеслись по нему галопом. «Вот их дверь», — сказал Пух возмущённо. Саша постучала по дереву костяшками пальцев и торопливо заговорила. «Фёдор, открой, это Саша! Твоя жена здесь!» «Какая Саша?» — донёсся до них напряжённый голос Тарханова. «Какая жена? Ты же говорила, вы с ним знакомы!» — зашептал Дима, переступая с ноги на ногу. «Тьфу ты!» пробормотала Саша и, прижавшись к двери щекой, сказала. «Фёдор, это Алиса! Маргарита здесь, она вас выследила!» В тот же миг замок щёлкнул и открылся. Как и ожидалось, Фёдор был в гостиничном халате и вафельных тапочках. Точно так же выглядела и богиня, сидевшая на смятом одеяле. «Алиса, это действительно ты?» У Тарханова сделался такой вид, словно к нему постучалась не девушка, а говорящая лошадь. «Что ты здесь делаешь?» «Пытаюсь спасти тебя от расправы! Твоя жена уже здесь и похожа на Гингему!» Не успела она договорить, как откуда-то снизу до них донеслись крики и топот, которые определённо приближались. «Идите сюда!» — сказал Фёдор и отступил в сторону, давая Саше и Пуху дорогу. Те вошли, он захлопнул за ними двери и прислушался. Пух и Саша замерли, стараясь не дышать. Шум, катившийся с первого этажа, стал громче и, наконец, обрел настоящую силу. Стало ясно, что снизу прибежали люди и стали с воплями носиться по коридору. Женский голос определенно принадлежал Маргарите. «Фёдор!» — закричала она. «Покажись, трус! Выходи немедленно! Я все равно тебя найду!» Потом раздался грохот, сопровождавшийся новыми угрозами. Судя по всему, Маргарита стучала руками и ногами во все двери подряд. Администратор тоже бегал и тоже кричал, угрожая полиции, охраной, санитарами и чертями. Маргарита требовала, чтобы он сказал, в каком номере прячется ее муж. Но тот кричал про закон, увольнение и гостиничные порядки. Через 5 минут администратору стало ясно, что если эта ведьма сейчас же не уймется, то гостиница потеряет всех клиентов, в том числе и постоянных. Даже по его пластиковому тону стало ясно, что он готов практически на все, только бы ее заткнуть. «Сейчас он откроет ей нашу дверь», — предупредила богиня. «Надо как-то подготовиться». «Я знаю, как сбить ее с толку», — воскликнул Пух и принялся стаскивать с себя футболку. «Что ты делаешь?» — шепотом закричал на него Тарханов. «Вы двое прячетесь в ванной», — скомандовал Пух, кинув на Сашу и Федора. «Сидите тихо и не высовывайтесь». Не успели они выполнить его указания, как входная дверь распахнулась с такой силой, что если бы не ограничитель, она наверняка разбилась бы о стену. Маргарита дикой кошкой ворвалась в номер и увидела две головы, торчавшие из-под простыни. Одна голова принадлежала богине, другая — Пуху. Глаза у обоих были круглые. До сих пор ни тот, ни другая не догадывались, какой ужас может наводить на простых смертных обманутая женщина. Было совершенно очевидно, что если бы на месте Пуха Маргарита обнаружила своего мужа, она немедленно схватила бы торшер, оторвала от него штангу и проткнула бы Федора, как жука, предназначенного для энтомологической коллекции. «Кто вы такие?» — гневно рявкнула незваная визитерша, переводя взгляд с Пуха на богиню и обратно. Ненависть пылала в ее глазах, как костер инквизиции. «А вы кто такая?» — возмущенно закричал Дима, с трудом взяв себя в руки. «А ну-ка убирайтесь отсюда! Здесь люди делом занимаются, а вы врываетесь, как лиса, в курятник!» Тем временем Саше приходилось силой удерживать Федора в ванной. Он рвался выйти и сказать Маргарите, что все кончено, и что он с ней разводится. «Если она увидит вас», — увещевала его Саша, — «то начнет плеваться ядом. Поверьте мне, сейчас лучше не высовываться». Наконец дверь хлопнула, и наступила тишина. «Можете выходить, она убралась», — сказал Пух, который уже успел натянуть на себя футболку. «Вы оценили, какой я быстрый и сообразительный, а?» «Кстати, меня зовут Марина», — сказала богиня, которая все это время вела себя как настоящий боец. «Было приятно полежать с вами рядом», — пошутил Пух и дернул Сашу за руку. «Вернемся скорее к нам. Мне правда очень нужно. Возможно, даже придется заплатить еще за 1 час». «Ты мне так и не рассказала, как тут очутилась», — воскликнул возмущенный Федор. «Расскажу как-нибудь в другой раз», — ответила Саша и бросилась вслед за Пухом, надеясь, что совсем скоро они уедут отсюда от греха подальше. Тем временем Маргарита даже и не собиралась покидать гостиницу, которую мстительно называла гнездом разврата. Угрожая администратору вторым актом оперетты, она заставила его опознать по сделанной Шуриным фотографии Сашу и выдать ее местонахождение. Дыша администратору в лицо драконьим жаром, Маргарита пообещала, что станет орать во все горло до тех пор, пока он не отдаст ей ключ. Администратор позорно капитулировал. Пока организм Пуха боролся с некачественной едой, Саша сбросила туфли и улеглась на кровать. Закинула руки за голову, принялась вспоминать, как целовалась со Стасом. На этот раз к вторжению Маргариты она готова не была. Когда замок тихо щелкнул, Саша удивленно подняла голову и тут же села, хлопая глазами. Маргарита Тарханова, воздвигшаяся на пороге, беззвучно открывала и закрывала рот. Ее самые худшие опасения подтвердились. «Зимина!» — свистящим шепотом произнесла, наконец, бывшая гламурная вобла. «Где он?» «Кто?» — спросила Саша не потому, что хотела над ней поиздеваться, а потому что действительно растерялась. «Мой муж!» — заревела Маргарита таким страшным голосом, что перепугались все шпицы, жившие в окрестных домах. Ее взгляд, как лазерный луч, пробежал по комнате и остановился на двери ванной. «Я знаю, ты тут! Выходи немедленно!» «Минуточку!» — донесся до нее сдавленный голос. Никаких минуточек Маргарита давать предателю не собиралась. Она вырвала дверь вместе с хлипким замком, влетела в тесное помещение и нос к носу столкнулась с Пухом, который как раз застегивал штаны. «Ты? Опять?» — возмутилась Маргарита. «Что это за шутки?» «Никаких шуток», — сказал Пух, который во всей этой истории проявлял завидное присутствие духа. «Мы занимаемся скоростным любительским сексом. Снимаем целый этаж. Зимина в такие дни берет пару выходных. Лучшее средство от избавления от стресса. Может, хотите присоединиться?» Выскочив из ванной, Маргарита воззрилась на Сашу и рявкнула. «Рано или поздно я выясню, как вы все провернули!» «Провернули с удовольствием», — крикнул Пух из туалета. Злобная фурия выскочила из номера и загрохотала вниз по лестнице. Дверь снова медленно приоткрылась, и из-за нее показалась голова администратора. И тут же, квакнув, исчезла, потому что Пух швырнул в нее Сашиной туфлей. «Если бы Кристинка видела тебя сегодня», — призналась Саша, «она бы возненавидела твою новую девушку». «Ну, на самом деле никакой особой девушки нет. Просто мне хотелось немножко выпендриться. Ведь если у меня то и дело появляются подружки, значит, я кому-то интересен, правда?» «Пух», — сказала Саша, нежно улыбнувшись, «а тебе никогда не приходило в голову, что Кристинка неспроста так бурно на тебя реагирует? Я вот не стану бросать трубку, если ты мне скажешь, что начал с кем-то встречаться». Дима некоторое время молча смотрел на нее, потом потребовал. «Позвони ей. Сейчас!» «А чё это ты раскомандовался?» — усмехнулась Саша. «Позвони! В качестве благодарности за все, что я сегодня для тебя сделал. Скажи, что я по секрету тебе признался, что давно в нее влюблен, а я буду подслушивать».